Глава 109. Эмульгатор. Для тех, чья совесть так запятнана, они необъяснимо блистательны. Размышления Элла в первый из последних 10 дней. Лешви упала на колени перед Венли. Не взлетела, не повисла над полом. Упала на колени. Венли тоже опустилась на колени, а Лешви все еще держала ее лицо, но хватка смягчилась. Прохладный красивый свет хлынул в окно позади, как застывшая молния, ярче любой сферы, сияющей, как солнце. — Что ты наделала, Венли? — спросила Лешви. — Что ты наделала? — Я поклялась, произнесла первый идеал сияющих. «Мне очень жаль, жаль», — повторила Лешви. Спрены радости вспыхнули вокруг нее, прекрасные, как синяя буря. «Жаль? Венли! Они вернулись к нам! Они простили нас!» «Что?» «Пожалуйста», — попросила Лешви в ритме тоски. «Спроси своего спрена, знает ли он о спрене чести по имени Рия. Когда-то она была моей подругой, драгоценной для меня». «У Лешви были друзья среди спренов?» «Шквал!» Лешви родилась до войны, когда человеки и певцы были союзниками. Честь был богом певцов Зари. Тимбра затрепетала. «Она не знает Рия», — сказала Венли. «Но она мало с кем знакома из спренов чести. Она сомневается, что кто-то из древних пережил предательство человеков». Лешви кивнула, тихонько напевая. «Один из старых ритмов». «Моя подруга Спрен», — сказала Венли, — «у нее есть друзья, которые, возможно, захотят попробовать еще раз. С нами». «Моя душа слишком долго принадлежала кому-то другому», — сказала Лешви. Венли бросила взгляд в сторону сражающихся. Внезапный свет не остановил их. Он даже сделал атаки солдат-преследователя более решительными. Казалось, они наслаждались обществом спренов гнева и боли. Некоторые из людей отняли у врагов оружие, но большинство сражалось голыми руками, отчаянно пытаясь защитить сияющих. «Я не знаю, что делать», — прошептала Венли. «Я продолжаю колебаться между двумя мирами. Я слишком слаба, госпожа». Лешви поднялась в воздух и обнажила меч. «Все в порядке, голос. Я знаю ответ». Она влетела прямо в бой и начала оттаскивать солдат, приказывая им остановиться. Когда они не послушались, Лешви начала наносить удары. И через несколько секунд ее войско присоединилось к ней. Певцы начали сражаться с певцами. «Сородич», — прошептала Навани, цепляясь за колонну. «Что происходит? Почему ты звучишь в этом ритме?» «Навани», — раздался голос, очень тихий и нежный, как дыхание младенца. «Я слышу этот ритм. Я слышу его во тьме. Почему? Откуда он идет?» «Вот, отсюда». Навани получила образ, видение, которое наложилось на ее чувства. Место в башне. Атриум, темный от бури снаружи. Здесь, в подвале, она не понимала, что происходит. Битва. Люди сражались, боролись. умирали. Навани прищурилась, рассматривая это видение. Ее боль стихала, хотя внутренний голос подсказывал, что это плохой знак. Но она видела сплавленную, летящую в футе от земли, в бою рядом с кем-то, наполненным пустосветом. Царственные? И с ними были люди. Сражались на той же стороне. Бок о бок. «Что они делают?» — спросила Навани. «Сражаются с другими певцами. Кажется. Здесь так темно. Почему они воюют?» «Что находится в той комнате, которую они защищают?» — прошептала Навани. «Именно туда поместили павших сияющих». «Эмульгатор», — прошептала Навани. «Что?» «Общая цель. Люди и певцы. Честь и ненависть. Они сражаются, чтобы защитить беспомощных». Видение исчезло, но Навани успела заметить Рлайна, певца, работавшего с четвертым мостом. «Он там», — сказала Навани и тут же закашлялась. Каждая судорога заставляла боль вспыхивать снова. «Сородич, он там!» «Слишком далеко», — прошептал Спрен. «Слишком поздно». Снаружи в коридоре Мош рубанул Рабаниэль по левой руке, и та упала безвольная. Она вцепилась в него здоровой рукой, шипя, но кинжал выпал из обмякших пальцев. «Возьми меня», — прошептала Навани. «Свяжись со мной». «Нет», — ответил сородич слабым голосом. «Почему?» «Ты недостойна этого, Навани». Рлайн услышал крики задолго до того, как они достигли атриума. Охранники настроились на ритм волнения и поторопили их с Дабидом, хотя Рлайн сохранял оптимизм. Причиной шума должна быть схватка Каладина с преследователем. Поэтому Рлайн испытал сильное потрясение, когда они вошли в атриум и обнаружили там полномасштабную гражданскую войну. Певцы сражались против певцов, и группа людей поддерживала одну из сторон. Стражники убежали, возможно, искать вышестоящего офицера и разбираться в этой неразберихе, бросив Рлайна и Даббида. Но схватка быстро закончилась, и победила та сторона, где сражались люди. Немногие из певцов хотели биться со сплавленными, и поэтому отряды бежали, оставляя мертвых позади. «Что?» — тихо спросил Даббит, пока они вдвоем задержались в одном из боковых коридоров, где толпились горожане, достаточно храбрые, чтобы наблюдать, но недостаточно опытные, чтобы присоединиться. Рлайн быстро оценил ситуацию, затем настроился на ритм надежды. Пятеро небесных и около 20 царственных под их командованием обратились против солдат-преследователя. Другие небесные, похоже, отказались вмешиваться и отступили выше в атриум. Лешви парила над победившей стороной, держа меч, покрытый оранжевой кровью. Казалось, она командовала. Множество людей, человеков и певцов лежали и истекали кровью. Это было настоящее побоище. «Им нужны полевые лекари», — сказал Рлайн. «Ну, пошли!» Они с Дабидом вбежали в атриум и начали быструю сортировку людей, как их учил Каладин. Люди принялись помогать, и через несколько минут Рлайн добился, чтобы они перевязывали раны и певцам, и человекам, независимо от того, на чьей стороне те сражались. К счастью, у Лирина в лазарете имелись припасы. Сходив за ними, Даббит привел Хесину, которая, казалось, была потрясена сражением. Лишь через несколько минут Рлайн получил объяснение. Лирина похитили. Каладин бросился в погоню. Рлайн настроился на ритм потерь. Неудивительно, что Хесина выглядела так, словно пережила бурю. Тем не менее, она, похоже, жаждала чем-то заняться и взяла на себя руководство сортировкой раненых. Это позволило Рлайну отойти на минутку и вытереть руки. Некоторые люди, видевшие все события, давали ему разрозненные объяснения. Преследователь приказал убить беспомощных сияющих, и человеки с певцами оказали сопротивление его армии. Но не успел Рлайн потребовать ответа от Венли, к нему подошли несколько потрепанных человеков. Он узнал. Те самые, с которыми Каладин проводил беседы, помогая им справиться с травмой. Бедные кремлецы были вынуждены снова взяться за оружие. «Да?» — спросил Рлайн. Они подвели его к телу с выгоревшими глазами, бережно уложенному у стены. «Тефт!» Рлайн упал на колени, за ним последовал Даббит, испустив тихий всхлип. Вокруг толпились спрены боли. Оба склонили головы. Рлайн запел песню павших, песню погибшего героя. Похоже, их план тоже не удался. «Крадунья?» — спросил он. «Она в лазарете», — прошептал Даббит. «Без сознания. Ноги мертвы от клинка. Похоже, кто-то сильно ударил ее по голове. Она истекает кровью. Я пытался дать ей буресвет. Ничего не произошло». Рлайн настроился на скорбь. Крадунья могла исцелять других, но, как в случае с Каладином и Тефтом, ее внутреннее исцеление не работало. «Вот тебе и пробуждение сияющих!» Он склонил голову перед Тефтом и оставил его на прежнем месте. «Пусть мертвые спокойно спят. Таков их путь, и он хотел бы устроить этому человеку достойные небесные похороны». Тефт был хорошим, одним из лучших. Внимание Рлайна привлекло что-то за спиной. Человеки и певцы уже ссорились. «Вы должны покориться», — говорила Лешви, нависая над ними в обычной властной манере. «Я объясню Рабаниэле, что эти солдаты были неуправляемые и не подчинялись моим приказам. И ты думаешь, она позволит нам выйти сухими из воды?» — крикнула одна из человеческих женщин. — Нам нужно убираться отсюда прямо сейчас. — Если я отпущу вас, то покажется, что я бунтую. — Мы можем все исправить, если вы покоритесь. — А ты не бунтуешь? — спросил один из мужчин. — Что же это было? — Мы больше никому из вас не покоримся, — рявкнул другой. — Никогда! Крики с обеих сторон поднялись, когда певцы приказали людям не спорить со сплавленной. Рлайн перевел взгляд с одной группы на другую, затем настроился на решительность и стер грим со своей татуировки и устремился к спорящим. Полевая медицина не единственная, чему он научился, пока был членом четвертого моста. «Слушайте!» — крикнул он в ритме доверия. «Слушайте все!» Удивительно, но они замолчали. Рлайн как мог подражал Тефту, когда повернулся к человекам. «Вы все меня знаете. Я из четвертого моста. Я знаю, что я вам не нравлюсь, но готовы ли вы мне доверять?» Люди заворчали, но большинство кивнули, побуждаемые Норилом. Рлайн повернулся к певцам. «А вы, — рявкнул он в ритме уверенности, — точно совершили измену. Вы действовали вопреки желаниям вражды, и он вам отомстит. Вы все равно, что мертвы, и поскольку вы сплавленные, вас ждет целая вечность пыток. К счастью, у вас есть двое, способные указать путь. Два слушателя из народа, который вырвался из-под его власти. Так что, если хотите выжить, слушайте меня». Лешви сложила руки на груди, но потом пробормотала: «Ладно». Другие небесные, казалось, были готовы последовать ее примеру. Подбежала Венли, окутанная темно-фиолетовым сиянием пустосвета, куда сильнее, чем это полагалось обычной царственной. На самом деле она светилась сильнее, чем сплавленная. «А ты?» — рявкнул Рлайн. «Я сияющая», — ответила она в ритме утешения. «Ну, что-то вроде. Я могу питать свои способности пустосветом, поэтому в башне они действуют». «Ясное дело», — проворчал Рлайн. «Дыхание Келика. Я жду столько лет, и первый из всех спрена хватаешь именно ты». «Хм, наверное, слишком по-тефтовски прозвучало». «Теперь понятно, как ты вытащила крадунью. Нам надо продолжать. Вражда не потерпит восстания среди своих, так что вы, певцы, пойдете с нами. Мы захватим сияющих и вынесем их на плато, откуда через врата выберемся на расколотые равнины». «Мы окажемся во власти людей», — сказала Лешви. «Я вас отпущу», — пообещал Рлайн. «Но только после того, как мы все будем в безопасности, понятно? Собирайте раненых, хватайте сияющих и пошли». Прежде чем Рабаниэль узнает о мятеже, все вовлеченные стороны, человеки и певцы, должны покинуть башню. Вперед! Они начали действовать, веря, что он знает, что говорит. Но это было не совсем так. Рлайн понимал, что переноска группы людей без сознания — дело непростое, а снаружи продолжалась великая буря. «Рлайн», — в ритме благоговения сказала Венли, — «ты отдавал приказы сплавленной?» Он пожал плечами. «Весь фокус в том, чтобы вести себя по-командирски». «Нет, это еще не все. Как тебе удалось?» «У меня были хорошие учителя», — сказал Рлайн, хотя сам был немного удивлен. Он был шпионом, привыкшим оставаться в стороне, позволяя другим руководить, в то время как сам наблюдал. Но сегодня больше никого не было. И, будучи отвергнутым обеими сторонами, он считал себя чужаком, следовательно, настолько близким к нейтральной стороне, насколько это возможно в этом конфликте. Все работали сообща, чтобы переместить бессознательных сияющих и раненых. Даже Лешви и пятеро других небесных несли по раненому солдату. Рлайн все это время проверял балконы наверху. Десятки небесных, которые не присоединились к битве, исчезли. Несомненно, понесли весть Рабаниэли. Или собирали свои личные войска, чтобы остановить мятеж. Как только все собрались, Рлайн махнул им, чтобы они следовали за ним, и начал свой поход. Венли поспешила к нему. «Как мы будем работать с вратами?» — прошептала она. «Я знаю механизм. Полагаю, мы можем использовать твой клинок, чтобы выяснить детали». Венли поспешила за ним, когда они вошли в коридор. «Мой клинок?» «Ты сказала мне, что вскрыла стену ее камеры осколочным клинком. Я удивлялся, почему они разрешили тебе взять его вместо того, чтобы отдать сплавленному. Но теперь все понятно. Твой клинок — живой сияющий меч, который может открыть врата. Полагаю, пустосвет позволяет тебе призывать его?» Венли запела в ритме тревоги. «У меня нет клинка, Рлайн». «Но я солгала! Я вытащила ее при помощи своих собственных сил. Тимбра говорит, что до получения клинка мне еще очень далеко». «Преисподняя». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал он. «Прямо сейчас нам нужно поспешить».